«Дерево не сломай!» — рявкнула из кухни тетя Маша. Вскоре Маяна вошла в кухню, неся полный таз зарумянившихся персиков. Девушки, вооружившись ножами, как разбойницы, налетели на таз. Чику тоже достался нож домашней выделки с костяной ручкой. Персики были вкусные, хоть и недозрелые. Девушки уплетали их хохоча, словно это было не только вкусное, но и смешное занятие. Каждая старалась одной ленточкой состругать кожуру. Если это ей не удавалось, все остальные смеялись. «Да чего веселый дом!» — думал Чик, уплетая персики. «Все, девки!» — крикнула тетя Маша. «Пора на прополку кукурузы! А ты, Ляля, убери со стола, накорми собаку и займись девочкой. А то она или люльку сломает, или люлька ее раздавит». Девушки вместе с матерью вышли из кухни, похватали мотыги, прислоненные к огородной изгороди, и, посмеиваясь друг над другом, перекинув мотыги через плечо, покинули двор, хлопнув воротами. Ляля тщательно соскребла со стола всю оставшуюся мамалыгу и вместе с костями от копченого мяса швырнула собаке, терпеливо ждавшей своего часа у дверей. Собака, как бы давясь от жадности, сначала съела всю мамалыгу, а потом стала перемалывать кости. Костей было много, но она их с удивительной быстротой перемолола своими неимоверными челюстями. Ляля мокрой тряпкой протерла длинный стол, за которым они сидели. Потом, легко приподняв, подвесила его передними ножками за чердачный выступ. Потом она вымыла все миски, из которых ели мацони, все блюдечки, протерла их полотенцем и, сложив их горкой, поставила на кухонный стол. «Пойдем, посмотришь нашу малышку», — сказала Ляля, и они вышли во двор. К удивлению Чика, переходящему в ужас, он увидел, что огромная собака сейчас стоит возле люльки, а ребенок, высунув свою увесистую ручонку, крепко держит ее за ухо. Собака, как бы прислушиваясь к действию кулачка ребенка, неподвижно стояла возле люльки. Судя по напряженной руке ребенка, он довольно основательно тянул собаку за ухо. «Она же укусит девочку!» — крикнул Чик. «Хе-хе! Да что ты, Чик!» — рассмеялась Ляля. «Она любит нашу малышку больше нас. Если теленок или буйволенок, или даже курица слишком близко подходит к люльке, она их гонит. Она их отучила пастись возле люльки». И в самом деле, теленок и буйволенок паслись в самом конце двора, а куры, хоть и разбрелись по двору, близко к люльке не подходили. Под странным зонтичным деревом, где стояла люлька, трава была свежее и гуще, чем во всем дворе. «Что интересно, Чик», — сказала Ляля. «Даже когда мы вечером убираем люльку в дом, теленок и буйволенок не смеют пастись здесь, под деревом. До того собака их запугала. Она без ума от нашей малышки». Ляля, быстро мелькая голыми ногами, подошла к люльке. Не без труда оторвала кулачок девочки от уха собаки, а потом извлекла девочку из люльки. Она прижала ребенка к груди. Ребенок был в одной коротенькой рубашонке, и Чик поразился его мощной легастости. Чик охватил их обеих взглядом. Ему стало как-то не по себе. Молодая мать прижимает к груди своего ребенка. А ведь она была не старше Чика. «Черт его знает, что делает это буйволиное молоко», — подумал Чик, окончательно забыв о своей теории, объясняющей обилие телесности дочерей тети Маши. Ляля поставила босого ребенка на траву и, придерживая его за предплечье, стала учить ходить. Ребенок довольно быстро перебирал своими легастыми ногами, ступая голыми ступнями по траве. Он даже хотел идти быстрее, это было видно по его телу, решительно наклоненному вперед. Но Ляля крепко придерживала его. И самое забавное было, что огромный пес, как добрый и покорный отец семьи, осторожно шел за ними. «Топ-топ, топи-топи», — повторяла Ляля и прогуливала свою толстоногую, стремящуюся оторваться от нее сестренку. «Ну, ладно, я пойду», — сказал Чик. «Чик, заглядывай к нам почаще!» — крикнула Ляля и снова. «Топ-топ, топи-топи!» Огромный пес продолжал следовать за ними, как бы признавая всем своим видом полезность для ребенка таких прогулок. Когда Чик возвратился в большой дом, там никого не было, кроме тети Нуцы. Она проницательно посмотрела ему в глаза, точно так, как перед обедом, и сказала: «Чик, я сообразила, что ты не обедал. Покормить тебя?» «Долго же ты соображала», — подумал Чик. «Не хочу», — сказал Чик. «Я уже пообедал у тети Маши». «Да что ты там, среди этих прожорливых девок, мог ухватить?» — удивилась тетя Нуца. «Я тебя сейчас накормлю». «Честное слово, не хочу», — сказал Чик искренне. «Я там очень хорошо поел».